Был Иван Иванович вдовец, жену любил крепко и схоронил молодую. Оставила она ему девочку лет 5, и этой девочкой он жил и дышал, но и она через 2 года померла. Остался Иван Иванович бобылем круглым, из горя сделался сутягой и кляузником. Тяжба у него была гибель со всеми соседями, и ближними, и дальними. И разорение от этих тяжб всем было немалое. У Ипата Исаича и Марфы Парфеновны детки не жили. Только одна и выжила дочка Нюша. 6-й годок ей шел. Живая, бойкая Юла Ипатовна, утешение старичкам на старости. Кроме крепостных душ, жила у них и вольная душа, только башкирская. Надо сказать, что земля Ипата Исаича к башкирским землям подошла. И башкиры частенько к батьке Ипату Исаичу приходили в своих нуждах жалиться. Один раз в морозный крещенский вечер стук-стук-стук-стук в дверце. Отворила дверцы с молитвой Эпихария. Кто, мол, тут такой? Вошли 2 башкира. Совсем обмерзли. Малаха заиндивили, армяки закуржевели. Старший Бахрай привел брата своего, Теля и Тельпеня. Повалился в ноги Бахрай, и брат туда же за ним. «Сделай милость!» — плачется слезно. «Добрый человек, Пацайч, возьми, брат мой! Совсем возьми, в батрак возьми! Земли нет, верблюд прогнал, ашть нечего, юрта нет, баран нет, жена нет, девать куда нет, сделай милость, бери, пожалуйста, бери!» И плачет Бахрай, разливается. Посмотрел Ипат Исаич на Тюля и Тюльпеня и видит, он башкир здоровенный, в плечах косая сажень. «Куда, мол, я его дену?» А Марфа Парфенна шепчет ему: «Возьми, авось не объест, все при доме лишний человек будет». «Возьми, папа», — шепчет Нюша, — «я никогда с башкирами не живала, ведь он кусаться не будет». «А что ты умеешь?» — допрашивает Ипат Исаич. «Все умеешь. Кумыс сделать умеешь, шашлык стряпать умеешь. А пахать умеешь?» — спрашивает Тюля и Тюльпеня. «Лядно-лядно, ашть умеешь». «Коней пасти умеешь?» «Лядно-лядно, коней ошать умеешь». «Рубить дрова умеешь?» «Лядно-лядно, дрова курить умеешь». «Ну, лядно», — говорит Ипат Исаич. «Поживешь, посмотришь, а вот что-нибудь и увидишь. Оставайся, батрак будешь». И остался Тюля и Тельпень. Только сперва Эпихашка, затем Гавли, кучер Мамонт и лакей Гаврюшка, и все назвали его просто Тельпнем. Так, говорят, складней да короче будет. И стал жить Тельпень у Ипата Исаича. Живет год, живет и 2. Только никто того не может решить, сколько от него помощи и сколько убытку. Мужик Гавли говорит: «Парень он добрый, это нече сказать и работать мастак. Селище у него богатырское, этакому мужику дай 2 двора, с обоими управится». «Как бы не управился», — перебивает Эпихашка. «Дай ему остолопу, он тебе всю сбрую испортит, все как есть изведет, идол как есть идол, бревно неотесанное». И она говорила по всем правам и справедливости. Сперва, как взяли Тельпня, так Эпихашка принялась было его обрабатывать. Поднимет его ни свет, ни заря. «Ступай, идол, чего дрыхнешь? Петухи уж давно пропели, а он спит, почивает. Накось, идол башкирский!» Тельпень встает, идет, Дровец колет, хворосту тащит, чуть не целый воз в кухню ввалит. «Куда эту махину прихлопал? Ах ты, вахляй, дурак! Неси назад!» Лядно повернется, пойдет назад. «Куда? Куда? Ах ты, башкир курносый! Оставь здесь половину! Вот это здесь оставь, это здесь оставь! Этакий остолоп неприступный!» Лядно заставит эпихашка телебне печку топить. И телепень добросовестно натолкает дров, так что всю печку доверху битком набьет. Просто крысе повернуться негде. Придет эпихашка, всплеснет руками. И давай рука телебни, на чем свет стоит. А он слушает, ухмыляется, головой кивает и только приговаривает. Лядно, лядно. Раз он эпихашку совсем огорчил. После обеда на масляной вздумала она попраздничать, а телебня заставила посуду убирать. Принялся он, как всегда, с усердием, так что все чашки, горшки, ложки и плошки и пищат, и трещат. Отлучилась эпихашка за малым делом на полминутки. Прибежала, заглянула, руками всплеснула, ахнула. Расставил телепень все чашки, тарелки чинно рядком на полу. А кидай и ругай два пса здоровенных, волкодавы. Все это в запуске лижут. А телепень смотрит руки в боки и любуется. «Батюшки мои, что ты делаешь, окаянный?» «Не замай! Лядно! Она лижет, чисто трет! Ай-яй-яй-яй! Больно хороша будет!» Завыла эпихашка, побежала к Марфе Парфенной, в ножки кинулась. «Матушка-барыня, всю посуду нехристя поганил, всю псам дал вылизать!» И пошел дым коромыслом. Накинулись все на телепня. «Зачем посуду перепортил? А чем телепень виноват?» «У нас, — говорит, — добрый человек всегда так живет. Собакам дает. Собака его лижет, языком трет. Ай-яй-яй, чисто быват!» Вот и толкуй с ним.